Он механически взял тощую краеведческую брошюрку, рассеянно ее перелистнул. И вдруг натолкнулся на заголовок «Святые ключи» и стал читать, бессознательно фотографируя текст. Это маленькое селение знаменито уникальным родником-провалом, глубину которого не могут точно измерить до сих пор. Воду из источника люди называют «живой». Как попасть к святым ключам? Нужно доехать на электричке до Алешинки, затем пройти к ближайшей деревне, далее за ее околицей будет видна колокольня Пятницкой церкви. Вы пришли на святые ключи. Времени, он взглянул на часы, было 5. Он выскочил из магазина и, наморщив лоб, поспешно зашагал, потом быстрее и, наконец, побежал к вокзалу. Он верил в интуицию, в предчувствие. И зачем-то ему надо было тащиться в это селение к святым якобы ключам. Он купил билет до Алешинки. Электричка уходила через 10 минут. Сел у окна. Жизнь его снова обрела смысл. Да, человек, как планета, вращается по орбите. Человек есть вообще планета. Есть ли жизнь на Марсе? Ничего там нет. И у него совершенно пустая, голая планета. Значит, нужно ее населить, чтобы она цвела и здравствовала. Он умрет, и другие люди умрут, и даже, возможно, наша Земля, а его планета будет жить. И все на ней должно быть самым лучшим. Воздух, деревья, цветы, звери. А с чего начинать жизнь? С воды, со святых ключей. Мысли эти пронеслись в голове Молчанова быстро. Он усмехнулся. Все, крышу рвет. И тут же успокоил себя. Да просто еду посмотреть достопримечательность. Все равно делать нечего. Вагон быстро заполнялся людьми. Напротив Молчанова сели две женщины, видимо, подружки. Обе в рабочей одежде, резиновых сапогах, с пластиковыми ведерками в руках. Та, что побойчей Света, громко рассказывала. Встретила Юльку Бутову. Нарядная такая, не то что мы, Фроси. Она фыркнула, стрельнув глазами Молчанова. Нарядная, на шпильках. Несет в руках крышку от унитаза фиолетовую. Рассказчица расхохоталась. Представляешь, фиолетовая крышка. Купила, говорит. А ей, да ты в пакет положи. Че ты с ней ходишь по всему городу? А она, хочу и хожу. Не твое, Светка, дело. Обиделась. И рассказчица состроила такую уморительную рожицу, что Молчанов не выдержал, улыбнулся. Подруга негромко о чем-то ее спросила. «Ой, ягод полно! Люди едут и едут, назад пустой никто не возвращается. А вчера что-то ходила по лесу, и так жутко стало. Мне Кузьмич рассказывал, медведи, они катаются по поляне, а потом языком ягоду слизывают. Я глянула вчера, вся поляна укатана».